Глава 7. Вторник, 18 августа, день. Ржев, улица Первомайская. Тимофеева, совхоз в Зеленкино, железная дорога. Все отошло во вчера. За полмесяца сталинские соколы один единственный раз налетели на немцев, раздолбав обе линии обороны по окраине Ржева. Но и на том спасибо. Фрицы настолько свыклись со своим клятым господством в воздухе, что промешкали, спохватились, напустили целую стаю мессеров, а поздно. П-2 уже отбомбились и с достоинством повернули к родным аэродромам. Немецкие зенитчики тоже проморгали авианалет. Одно лишь орудие злобно плевалось огнем вдогон пешкам. То, что охраняло железнодорожный мост через Волгу. Зенитку накрыл бронепоезд «Мичуринец». Садил снарядами, пока саперы Косинчука разминировали пути. Под огнем, ползком вжимаясь в гравий, вонявший криозотом. Насыпь, схваченная травами, прикрыла мою роту. И снова ад. Сверху выли кривокрылые пикировщики Ю-87, роняя черные промельки авиабомб. А худые истребители нарезали виражи, распуская веера дымных трассеров. Твердь под нами вздрагивала, словно корчась от взрывов. И в этом земном колыхании гасли злые толчки фугасов и мин. Немецкая артиллерия била по площадям, суетливо, в разнобой перелопачивая поля и пустоши. А между крупнокалиберными болванками омерзительно зудели пули, сверля воздух и дым. Пашкина троечка тоже доползла до самой насыпи, сгинув от шальной бомбы. Лапотники совсем озверели. Танковый двигун разворотило, пыхнул огонь. Очумелый Ломов выполз из люка чуть живой. И все же что-то неуловимо менялось, выстраиваясь в новых, подчас неожиданных конфигурациях. Историю я знал верхушечно, да и то применяясь к местам наших раскопок. А лучше всего запомнились споры по вечерам, когда мы собирались после ужина обсудить дела на завтра. И почтенные рассуждения вечно перерастали в жаркие дискуссии. Помнилось, как командармы распыляли силы, прорываясь сразу в десятки мест, и им даже в голову не приходило нанести один, но мощный удар, как редко мелькали в небе краснозвездные истребители, а наши артиллеристы сидели на голодном пайке, устраивая врагу реденький огненный душек вместо чудовищного огненного вала. Но вот ведь наша 30-я армия не тычет по фронту пальцами в растопырку, а кулаком лупит. Бывало, что в кратких промежутках между боями я силился понять, что происходит, но той информации, которая была мне доступна, не хватало даже для грубого анализа. И мы с Тёмкой и Пашкой измышляли гипотезы. Вот, скажем, штурм Полунина. Да, тут имело место микроскопическое воздействие. За моей мобильной группой подтянулись 8-я рота, 3-й батальон, 718-й полк, 139-я дивизия, 30-я армия. В прорыв ушла такая силища, что немцы спешно перебросили резервы, затыкая брешь. Ослабили группу армий «Север», отбирая дивизии у фон Леба, лишь бы удержаться модулю. Чем не версия? А раз Калининскому фронту сопутствовал успех, то его не накрывала волна хаоса и неразберихи, как случалось с авралами генштаба. Из Москвы не орали, накаляя провода, требуя стоять насмерть, а в итоге устоялся порядок, и эшелоны с боеприпасами и новенькими танками, только что с завода, ходили по расписанию, исправно насыщая Красную армию. Да что там, фураж или винт-патроны? Я позавчера впервые в этом времени отведал настоящих котлет. И это подействовало на роту лучше всякого совинформбюро. Когда бойцов, защитников Родины, кормят жидкой кашей, Такое меню не воспринимается как забота. Но вот потянуло от полевых кухонь сытным мясным духом, и любому стало понятно. Народ отрывает от себя последнее, готовые жить и трудиться впроголодь, лишь бы красноармейцы разбили ворога. У меня глаз зачесался, но руку поднять сил не было. Так бы и сидел, привалясь к ободранной осколками стене. Окно напротив высадило прямым попаданием вместе с рамой и десятком битых кирпичей. Тут-то мы и укрылись. Мою роту, как мандарин на дольке, поделили на штурмовые группы, прикрепив к бронетехнике. Той группе, которой командовал я, достался Т-26. Далеко не худший танчик. Хотя, конечно, 34-ка и покрепче, и позубастей. Штурмовики особо не разбредались, держались вместе и наступали кучно. А на окраине застряли, поделив с немцами улицу. Мы заняли северную половину Первомайской, фрицы удерживали южную. «Лом! Подсоби!» — кряхтел Воронин, тягая ДШК. Пашка гибко поднялся, и они вдвоем выставили пулемет на треногу. Самое то из окошка метить. Тут, наконец, позывы к драйву и во мне дошли до точки. Воздвигшись, скрипя сапогами по кирпичной крошке, я приблизился к оконному проему. Улицу обступали дома в 2-3 этажа. Почти все без крыш, порой с рухнувшими стенами. С покосившихся столбов уныло свисали провода, а прямо у магазина «Молоко», где мы укрылись, лежала опрокинутая телега. Убитая лошадь лоснилась атласно, щеря желтые зубы и тараща в небо стеклянистый глаз. Мертвый зрачок невинно отливал голубым, насылая ассоциацию с Герникой. Испанский мотив подкреплялся нудной озвучкой боя. Молотили пулеметы, бухали взрывы. Треск винтовочных выстрелов то чистил, то редел, отдаляясь. Неожиданно пустынная улица ожила. Из полуразваленного дома напротив заспешили согбенные серые фигурки. «Немцы! Подбодри-ка, немчуру!» — криво усмехнулся я. Воронин развернул дужку и выдал ревущую очередь. Ослепительный огонь из дула захлестал, меча увесистые пульки, ломая, отбрасывая противника, терзая вражескую плоть. «Подмел!» — осклабился ворона. Из проулка на полкорпуса выкатился Т-26, шмаляя из пушки по черному пролому в стене. С грохотом осели перекрытия, храня грубую тевтонскую брань и выбрасывая в зияние окон клубящиеся пыльные облака. А я вдруг учуял в себе громадный прилив сил. Всю мою застарелую усталость смыло бурлящим всплеском неясной природы, а губы дернулись, складываясь в бесшабашную ухмылку. Не зря же второй день берегся, копил в себе запасец животного магнетизма. Главным было унять сомнение в том, что смогу, что поведу за собой. И вот она, вера аж захлестывает. «Воронин, прикроешь!» — скомандовал я отрывисто. «Бойцы, за мной!» Вся группа вскочила, хватаясь за ППШ. Ни один из красноармейцев не ощутил, как мой голос проникал в самую середку их извилин, раскупоривая дремлющие резервы, заводя нервы, обостряя чувства. Вряд ли хоть кто-нибудь из парней слыхал о берсерках, но вот прямо сейчас в каждом из них оживал непобедимый воин, безжалостный к врагам и смеющийся над смертью. Никогда в обычной жизни я не посмел бы будить в людях их первобытное начало. Но война все спишет, а на сдачу оставит жизни. «В атаку!» Мы не выбежали из разбитого подъезда, а вынеслись, кроя врага радостным матом и воя от счастливого неистовства. Уж какие гормоны прыскались сейчас в мою кровь, не знаю, но сладость боя пьянила, будоражила и окатывала страстным желанием бить врага. Я опростился, обращаясь в зверочеловека. мозговитую бестию, которой изощренное чутье и молниеносный рефлекс заменили мысль. Улицу перегораживали завалы и надолбы, и я перемахивал их с легкостью вспорхнувшей птицы, уворачивался от пули до того, как треснет выстрел из маузера, вбирал в себя запахи, звуки, тени и скользил меж ними, скача, отпрыгивая, перекатываясь, уходя от смерти. Мельком увидал рядом хохочущего Тёмку. Трошкин стрелял, пуская экономные очереди, и всякий раз попадал в живые мишени. Вражье складывалось пополам, зарываясь в пыль, выпадало из окон, катилось по булыжной мостовой. Двое немцев забились в глухую тень, лишь лица плясали бледными кругляшами. Левый вскидывал винтовку, правый свою наводил. Я мягко отшагнул, покидая линию огня, и короткой очередью в три патрона снял наводившего, как самого опасного. Вражину отбросило, прикладывая к стене, будто распиная. Его комрад изготовился выстрелить, вот только там, куда он целился, меня уже не было. Зато приклад ППШ ударил метко, ломая рыжеватому Гансу или Эриху шейные позвонки. Мгновенным фото отпечаталось в память россыпь конопушек на бледной щеке. «Привет, Одину, опарыш арийский!» Разворачиваясь и приседая, я увел голову от тычка стволом. Неприятель номер три настолько потерял себя, что, визжа и брызгая слюной, колол воздух дулом маузера. А во мне ни страху, ни насмешки. Пока уши ловят громы и шорохи битвы, зоркий глаз держит в фокусе немца. Холодный мозг мгновенно прокручивает задачу двух тел. Я отбираю винтовку, одновременно подсекая визгуна, ловко перехватываю оружие и жму на спуск. Немецкая пуля рвет хозяину кишки, да крошит позвонок. Третьим будешь. Край глаза ухватил штурмовую группу Ходановича, и восторг вылетел из меня торжествующим кличем. Огромный старшина ярился истинным демоном, поля с обеих рук, а Лапин вертелся мелким бесом, шарахаясь на грани восприятия. Качая маятник, он прореживал строй немцев за баррикадой. Орудуя своим страшным ножом, острым, как бритва Золинген, Герасим краил фрицев, мгновенным движением распарывая горло. А вон старшина Панин. Ему хватило доли секунды, чтобы проломить череп одному гитлеровцу, обратным движением другому перехватить штык-нож и всадить кому надо. Вся рота вошла в боевой транс. Посыл от меня разошелся волной, от воина к воину, и теперь уже никому не остановить наш дикий порыв. А я даже не тратил нервные токи на однополчан. Наоборот, они сами как будто подпитывали меня, щедро делясь бойцовским духом, и удесятеряли нашу общую мощь. Зачистив Первомайскую, мы прорвались на улицу Революции. Следом поля из всех стволов вынеслись Т-26 и БТ. Похоже, что и танкистов зацепило. Броня на БТ-шках хилая, но машины носились и вертелись, исполняя зловещий балет, и снаряды из немецких пушчонок не поспевали за танками. Упал перебитый столб, взрывом вышибло тяжелые двери. Мимо! Мимо! Мимо! Угловой дом из камня, выстроенный в три этажа, немцы превратили в опорный пункт. Пулеметы трещали злобным хором, заливая перекресток губительным металлом, хлещущим рикошетами от каменных спинок булыжника. Наши танки сплотились щитами, прикрывая бойцов, и расстреляли из пушек пулеметчиков. Зачастила МГА, из подвала напротив Будаш метнулся, с разгона швыряя бутылки с КС. Попасть в окошко на бегу, будучи в обычном состоянии, красноармеец ни за что не смог бы, а нынче коктейль Молотова полыхнул чадно и жарко, глуша надсадные вопли. «Ходанович! Антонов! Панин! В переулке! Танки! Вперед!» Бойцы, перебегая улицу Урицкого замысловатыми зигзагами, втянулись в узкие проходы ущелья. Качаясь на подвесках, первыми сквозанули танки, экономно работая пулеметами. Башни вертелись, как головы огнедышащих змеев, ошпаривая проемы и провалы осколочно-фугасными приветами. Рота остановилась на улице Карла Маркса. Без сил, едва живые, но счастливые. Мы засели в особняке, выстроенном до революции, местным фабрикантом-старообрядцем. Выбили оттуда немцев и засели, трясущимися руками роясь в трофейных сухарных сумках. «Ходанович, Панин, выставить дозорных!» «Есть, есть!» «Пулеметчиков займгачи!» «Понял, товарищ командир!» Я потихоньку унимал бешеный стук сердца, прохаживаясь вдоль полуобвалившейся стены. В горле першило от частого дыхания, а по телу разливалась истома. За дедовским кряхтением я скрывал тихое довольство. «Удалось! Все у меня получилось! Уф!» Пока самые здоровенные, вроде Годунова и Якуша, готовили фронтовой кулеш из пшена, сдобренный картошкой, салом и тушенкой, все прочие набивали голодные рты кнакебротами, гороховой колбасой и прочими изысками от вермахта. Артем подполз ко мне, не стесняясь четверенек. — А что было-то? — выдохнул он. — Это ты, да? — Немножечко, — скромно вытолкнул я ответ. Среда, 19 августа, утро. Ржев, Пушкинская набережная. Насколько мне хорошо было вчера, настолько же худо стало с утра. Наевшись кулеша, я заснул, как в ночь канул. А на рассвете меня разбудила дрожь земли, передавшаяся от твердого цементного пола. Мысли тянулись черной смолой, забивая голову унынием и тоской. Да-да-да, наш лихой наскок порадовал и комполка, и комфронта. 139-я, 118-я и 220-я дивизии заняли всю северную половину города до самой Волги. Да так быстро, что немцы просто не успевали закрепиться на новых рубежах, подтянув танки. Хорошо же? Ну да, вроде. А толку? На память упорно приходили долины и рощи смерти, заваленные телами красноармейцев. Уж не знаю, насколько я породил за наш полк, но мы не оставляли за собой ужасный трупный след. А вот на флангах угодили мы однажды с Якушем под минометный обстрел. Ползли, жались к земле, и тут ветер дунул тошнотворным зловонием. Не знаю уж, сколько там лежало убитых, головы не поднимешь, а мины падали волнами, шевеля мертвецов, и те исторгали пугающий смрад, сбрасывали на нас жирных червей. Сколькими жизнями удобрена скудная ржевская землица? Не счесть. Ладно, займем мы Ржев. А удержим ли? Тут немчуры копошится, как тех червей. У Моделя войск не меньше, чем у Паулюса. А танков поболе. И ты еще попробуй оборонись под Сталинградом в голой степи. А здесь-то раздолье, леса вокруг, болото. Нарыл траншеи, закопался под 6 накатов и огрызайся хоть год. В наступление Модель не перейдет, но и оборону его взломать, только если большой кровью. Очень большой. Немеренный. А еще эти гадские дожди. Дороги развезло так, что даже танки вязли. И вот ты мокнешь в сыром оплывающем окопе. Дырявые сапоги то в лужу хлюпнут, то на убитого товарища наступят. А мертвое тело неприятно мягкое. Не обопрешься на него. Я страдальчески сморщился. Клятая чернота. Ментальное похмелье? Подъем, буркнул я себе. Сегодня никаких трансов, а то организмы не выдержат. Полягут от нервного истощения. Главное, что парни ощутили пьянящий вкус победы, хоть на минуту поверили в себя. Нет, не то говорю. Главное — потерь. Нет. Мы бились, как заговоренные. 2 лишь задело. Антакову распороло плечо, Будушу — голень. Так, Маша Филимонова, медсестричка наша, прямо в бою швы наложила. А ранены мы не больно. Мышцы словно окостенели. Только мелкая дрожь по телу. Машенька причитает, орудует кривой иглой, а пациенты уговаривают ее не плакать. И ведь зажило к утру. Мысли утешили переживания, разводя черноту позитивом. Все путем. Взобравшись по кирпичному крошеву к окну, урезанному до амбразурной щели, я углядел неширокий разлив «Волги» цвета бутылочного стекла и беленый госбанк с башенкой на углу. Воздух сотрясала дивизионная артиллерия, а по набережной катились 34-ки, разворачивая башни к южному берегу. Они прикрывали саперов, сколачивавших понтоны из бревен. Парочка Т-34 неподалеку наваливалась передками на стены деревянных домов, взрёвывая дизелями. А бытушки волокли по улице стройматериал, захлестнув петлями тросов. Я успокоился совершенно. А когда в оконной щели проплыла тройка пешек с эскортом из юрких яков, мои губы изогнулись в победительную улыбку. Понедельник, 24 августа. День. Берлин, Пюклерштрассе. Рихард фон Эк уверенно вел открытый хорьх, пластавшийся над брусчаткой. Ему нравилось владеть мощной машиной, сиявшей красным лаком, такой послушной и статусной. Хотя нельзя сказать, что его достославные предки разъезжали на каретах по балам. Эти грубые вояки предпочитали боевые колесницы, а если и развлекались, то на охоте. Их жизнью, их страстью была война. Грабили сарацин, прикрываясь хоругвями крестовых походов, приучали к порядку и дисциплине остзейских туземцев, служили не императорам и всяким курфюрстам, а Водану, дарующему победу. Рихард усмехнулся краешком губ. А кому служит он? Усатенькому ефрейтору с косой челкой? Притормозив, барон вывернул руль, заезжая в ворота виллы Вурмбах. Ее стены скрывали от непосвященных смрадные тайны немецкого общества по изучению древних сил и мистики, сокращенно Аненербе. Рейхсфюрер Гиммлер настолько заинтересовался всею этой оккультной ерундой, что включил общество в состав СС, а сам стал его президентом, прогнав основателя. Не сильно хлопнув дверцей, фон Эк зиганул эсэсовцу-привратнику, маявшемуся на ступенях лестницы, и перешагнул порог виллы. Приятная прохлада сразу окутала его, а легкий сумрак дал отдых глазам. В гулком коридоре стыла тишина. Уверенные шаги Рихарда гасились толстой ковровой дорожкой, а исследователи, взыскующие древних сил, попрятались по кабинетам. Их задача — осваивать выделенные рейхсмарки и нести чушь из области локализации духа деяний наследия индогерманской расы. Упоминание арийцев в научной среде считалось моветоном. Юркий молодчик, избалованный на адъютантских хлебах, возник как демон-паж, гоняя по тонким губам нагловатую улыбочку. — Позвольте узнать, господин унтерштурмфюрер, — пропел он, — кто вы и к кому? — Рихард фон Эк, зондеркоманда Ха, — отчеканил барон. — Прибыл по вызову оберштурмбанфюрера Левина. — Я провожу. Прошелестел молодчик и зашагал впереди, виляя тощим задом. Замерев у высоких дубовых дверей, он отвесил небрежный поклон и как будто испарился. Холоп! Сжав губами презрительную усмешку, фон Эк толкнул тяжелую створку и вошел в обширный, неожиданно светлый кабинет, заставленный шкафами. Их полки гнулись под весом пухлых инкунабул, в кованных застежках и даже античных тубусов, прячущих в себе хрупкие папирусные свитки. За фундаментальным стволом трудился Рудольф Левин, сухопарый мужчина в самом расцвете сил. Он сутулился, из-за чего штатский пиджак на нем топорщился. Чудилось, что хозяина кабинета тянут за шиворот кверху. Некогда черные волосы оберштурмбанфюрера изрядно поседели, отчего по-прежнему густая шевелюра казалась серой. Оторвавшись от писанины, Левин недоуменно воззрился на вошедшего, но тут же улыбка узнавания раздвинула его губы. «А, Рихард! Здравствуй, мой мальчик! Очень-очень рад видеть нормального человека в нашем пандемониуме!» «Господин оберштурмбанфюрер!» — слабо выдавил барон, но старший офицер зондеркоманды Халиш отмахнулся. «К дьяволу эти словесные обертки, Рихард! Ты же знаешь, как я отношусь ко всем этим вождям! Но раз иначе в науку не войти, нацепим руны Зиг! Проходи, садись, а я пройдусь. Засиделся!» Унтерштурмфюрер присел на краешек венского стула, а его начальник и командир, сложив руки за спиною, заходил по кругу, уминая старинный текинский ковер. «Я помню, помню, как ты явился ко мне в самый первый раз!» — хихикнул Левин. «В 39-м это было. Ну да, в 39-м. Как раз твой бывший командир погиб. М-да». Он остановил свое кружение, задумчиво качаясь с пяток на носки. «Кстати, при загадочных обстоятельствах. Знаете, Рихард, я хоть и закоренелый атеист, но склонен полагать. Короче говоря, Отто рано убили. Уверен. И даже догадываюсь, почему приказу». Худой палец, испачканный в чернилах, уткнулся в потолок. «Ведь вовсе не случайно штурмбанфюрер Ран погиб, едва вернувшись из экспедиции по поиску Святого Грааля. А вы какого мнения, Рихард?» Фон Эк внутренне съежился под серьезным и пронзительным взглядом синих глаз. «Одно могу сказать точно», — вытолкнул он. «Никакого Грааля, святого или нечестивого мы тогда не нашли». Левин закивал, снова пускаясь в хоровод. «Все может быть, все может быть», — бубнил он на ходу. «А ведь это не единственная ваша экспедиция, Рихард, верно?» Барон почувствовал усталое раздражение. «К чему этот допрос? В его досье все четко расписано по годам и месяцам». «Верно», — сухо сказал он. «В 36-м я участвовал в экспедиции в Вирта, в Скандинавию, а год спустя с отрядом фон Грёнхеллене побывал в Карелии». Оберштурмбанфюрер широко улыбнулся. «Ах, мой мальчик, вашу неприязнь я чувствую буквально физически. Но поверьте, в Алтаю вовсе не зря. Именно вам, Рихард, я хочу поручить некое важное и ответственное задание. Однако еще немного болтовни. Скажите честно, вы чувствовали возмущение, добровольно-принудительно войдя в мою зондеркоманду?» Ворон ощутил подступающую тоску. «Опять изворачиваться? Или сказать правду? А что он, собственно, теряет, сознавшись?» «Это было даже не возмущение», — медленно проговорил Рихард. «Отто убедил меня, что именно в вашей зондеркоманде я найду то, что ищу. Но заниматься ведьмами...» «Не ведьмами, а процессами над этими несчастными женщинами», — мягко поправил его Левин. «Это пусть в отделении исследования оккультных наук выписывают заклинания из манускриптов, а мы занимались вполне материальными вещами. Вспомните, Рихард, свое первое открытие». «Ну да», — неохотно признал барон. «Та колдунья из Ингельхейма выболтала инквизиторам рецепт своего снадобья». «Вот!» — затянул оберштурмбанфюрер победительно. «Вообще говоря, — решился Рихард, — я всегда искал именно это. рецепты зелий. Меня интересовал их состав, способы приготовления, а за колдовской завесой прятались вполне земные и понятные обычаи. Например, одолень траву полагалось собирать в полночь. Но не потому вовсе, что в этот час нечисть обретает властное превосходство. Просто к этому времени в растении больше всего скапливается живительного сока. Ну уж если и вовсе откровенно, даже не древние сильнодействующие средства были мне любопытны, а те способности, которые с их помощью пробуждались в людях. И тут тоже нужна особая тщательность, чтобы отличить несуществующее магическое от сущего действительного. Оборотни, упыри, вурдалаки — чушь! Глупые страшилки для суеверных. А вот берсерки или оцелотли — это самая настоящая забытая реальность. Правда, викинги или ацтеки, дабы обрести неуязвимость, силу медведей или ягуаров использовали не только особые настои, но и умели входить в состояние боевого транса. Именно поэтому далеко не всякий викинг мог стать берсерком. Таких насчитывались единицы. Льот Бледный, Эдмунд Злой, Бьорн Вечерний Волк. Они сражались без доспехов и продолжали бой, даже раненные копьем. Ярлы и конунги берегли этих несравненных, но и своенравных воинов для особых случаев. А скальды воспели их подвиги. — О-о-о! — выдохнул Левин, тыча пальцем в сводчатый потолок. — Вот! Вот оно твое сокровенное, мой мальчик! Стало быть, не зря я тут нудил. Прекрасно понимаю, от чего ты таишься. Стоит только намекнуть этому живодеру в погонах рейхсфюрера о берсерках для СС, как тебе тут же выделяют любую сумму. Станешь лично докладывать об успехах в пествовании доблестного воинства звер-людей. Но провал будет стоить тебе жизни. Задумавшись, он приблизился к столу и перебрал бумаги. Жил-был один ученый, наивный и доверчивый. Не буду называть его имени, ибо оно ничего уже не значит. Тот, кто носил его, сожжен в крематории Заксенхаузена. За что? А за то, что доказал с фактами на руках. Русские, которых мы пренебрежительно считаем азиатами и восточными варварами, на самом деле суть истинные арийцы. Не стану развивать эту, насколько увлекательную, настолько же и опасную тему, а сразу перейду к делу, к причине твоего вызова сюда, в это инфернальное святилище. Вальтер Модель, командующий 9-й армией, мой старинный приятель, будучи на днях в Берлине, рассказал мне удивительную историю. Его солдаты и офицеры держали оборону у города с рыкающим названием Ржев. Ныне русские заняли его, но как? За несколько дней до штурма части 9-й армии стояли севернее, у села Полунина. Русские несли громадные потери, ведь каждый сантиметр линии обороны пристрелян из пулеметов и орудий, а перед нею раскинулись обширные минные поля. Ни пройти, ни проехать. Но русские прошли. Темной ночью рота противника одолела минное поле ползком, не задев даже краешек чего-либо взрывоопасного, и захватила плацдарм, а дальше прорыв — взятие укреплений Полунина. Но самое интересное случилось в боях за Ржев. Та же самая рота сходу одолела нашу оборону. Оставшиеся в живых рассказывали о шестируких воинах-демонах, которых не брали ни пули, ни осколки. Зато наших солдат они изничтожали пачками. Без единого промаха. Кончались патроны. Русские берсерки убивали ножами и голыми руками, растерзав не менее батальона. Рассказывали, как они буквально перелетали через баррикады и двигались так быстро, что глаза не поспевали. ухватить размытый силуэт. «Ну, неуверенно затянул Рихард. Вы же знаете цену окопным байкам». «Да!» — воскликнул оберштурмбанфюрер. «Точно теми же словами я и ответил Вальтеру. Но, оказывается, были и другие свидетели. Свидетель! Пленный русский боец. Он, правда, типичный азиат из степняков, зато лишен страсти к художественным вымыслам. Простой, добродушный кочевник подтвердил, что мы видели со своей стороны. «Было?» — спрашивают его. «Было?» — говорит. «В 8-й роте 718-го стрелкового полка. В общем, данный мне властью, я командирую вас, Рихард, на Восточный фронт, в расположение частей 9-й армии». «Моя задача», — выпрямился барон, — «убедиться, что роскость неда по босенке — чистая правда», — раздельно проговорил Левин. «А дальше по обстоятельствам. Было бы просто замечательно доставить русского берсерка живьем, но...» «Попытку я сделаю», — заявил Рихард, вставая. «Вот и хорошо», — заворковал оберштурмбанфюрер. «Вот и славно! И еще!» Он помолчал, склонив голову к плечу, будто прислушиваясь к чему-то. «Я могу ругать фюрера за все его непотребства, но в любом случае Германия — моя страна, и победы я желаю Фатерлянду! Хайль Гитлер! Хайль!» Барон четко развернулся и покинул кабинет. Его ждала долгая и опасная дорога, возможно, к славе, быть может, к гибели. А все остальное — судьба. Из газеты «Красная звезда». Действующая армия. 17 августа. В южных районах фронта на всех основных участках почти непрерывно идут бои. Обе стороны, и в особенности немцы, несут большие потери. Тем не менее, в отдельных районах противнику удается развивать успех наступления. Вчера немцы предприняли ряд атак у Минеральных вод, у Клецкой и в других местах. Некоторые из этих атак наши части не сумели отбить. Это обязывает наши войска усилить сопротивление врагу.